Присаживайтесь. Доброе утро всем. Слава нашему Господу. И очень часто у нас вот, ну, как бы так происходит, что Парашат Шаво, которая готовится, она дает уже некий фундамент для того, чтобы я мог сказать проповедь. Я в этом вижу действие тоже Святого Духа и благодати. В прошлый шаббат так было. Сегодня я сидел, слушал Парашу. Потому что в Параше можно выбрать, в принципе, отрывок тот или иной, для того, чтобы дать какую-то узкую тему внутри, да, вот этой Параши. И как бы никогда мы не советуемся и не договариваемся, о чем говорить. И сегодня я просто хотел поговорить о том, каким образом люди, кто-то проходит испытания, а кто-то их не проходит. И когда не проходит, у него начинается новый виток в его жизни, потому что Бог все равно хочет, чтобы человек изменился. Если Бог уже начинает работать с нами, тут как с подводной лодки некуда деться. Дальше, чем вот ограничено это пространство, которое для нас создает Бог. Все люди испытывают на земле определенные проблемы, как верующие, так и неверующие. И верующие проходя трудности или проходят сегодня трудности. Сказать многие, думаю, будет неправильно. Практически все, буквально все на том или ином этапе своей жизни испытывают трудности. Проблемы эти могут быть разные. Они могут быть вызваны трудностями, связанными вот только с этим миром. Но они могут иметь более глубокое как бы проявление в жизни этого человека. И все, что происходит в этом мире, это только вершина айсберга, только верхушечка. Я думаю, что нет ни одного человека, который бы мог сказать, у меня никогда не было проблем. У всех у нас есть или возникают проблемы. И так устроен человек, ему кажется, что вот именно у него самая тяжелая ситуация. Вот именно у меня. У всех да, но не так, как у меня. Вот нам кажется, что именно у нас они обстоятельства настолько особенные. И главное, что никто же не понимает этого. Каждый думает, ему хорошо, ему легко. И иногда люди думают, знаете как, ну ему хорошо, он духовный, а я как бы не такой духовный, вот, а мне так тяжело, и меня так прижало, вот, что вообще деваться некуда. И в этот момент люди начинают не к Богу обращаться, не воспитывать или не поднимать внутри себя тот дух, который дан Богом, а начинают себя жалеть, начинают плакать над собой, они начинают себе как бы выписывать какое-то лекарство, которое не лечит, а еще более усугубляет эту проблему на самом деле, просто потому, что не хотят обратиться к Создателю. Не то, чтобы они не молятся. Молятся, но по-другому вот как-то. Они не ищут того, что нужно искать сейчас пред лицом Бога. Текст, который я буду читать, все очень хорошо знают, но вы знаете, этот текст, он в принципе должен освободить человека от корыстного отношения к Богу и вообще к вере. Мы выросли в такой системе с самого детства. С самого детства. Вот будешь хорошо себя вести, пойдем на детскую площадку. Мы создаем, это не то, что это плохо, это без этого не получается даже. Но мы, привыкая вот к этим всем условиям, вырастая, ожидаем от Бога подобных каких-то вот моментов. И это неправильный ход. Неправильный ход мысли, неправильное состояние сердца, потому что в этом во всем есть выгода, в этом во всем есть корысть. Хотим мы этого или нет. Вот будешь хорошо себя вести, получишь сладкое, конфеты, допустим, да? Кто наказывает детей лишением сладкого? Поднимите руки. Ну, у кого есть дети, правильно. маленький. Понятно, меня моя мама уже не накажет. Я могу сам себе пойти купить сладкое. Обидеться и пойти купить там торт, например, да? А дети, они же зависят от родителей. И вот родители отнимают у ребенка то, что он больше всего хочет в этот момент. И ребенок в этот момент, он злится на родителей, он не любит их, он недоволен ими. Проверьте свое сердце, не происходит то же самое ли с вами, когда в вашу жизнь что-то приходит. Не испытываете ли вы претензий к Богу? Вот то, о чем сегодня Слава говорил, да? Мы просим чего-то, а потом мы не... Зачем мне это все надо? Зачем мне это головняк этот? Господи, возьми меня в свой удел. Ну, Господь берет в удел. Иду там на служение куда-то, да? И начинается потом. Да не, ну а это так, это не так. А же вы мне тут руки заломали. Я свободный человек. Слушай, ну ты хотел быть рабом, да? В служение пойти. Рабом Божьим. Ну а что ты сейчас недоволен? А как ты думал? Тебя возьмут и будут делать так, как ты понимаешь все это? Да зачем ты молился, чтобы тебя кто-то куда-то взял? Логично или нет? Мы должны помнить об этих вещах. На самом деле Писание показывает, что всегда есть люди, которым еще труднее. И тебе сейчас, может, и не кажется так, но если бы тебя поставить вот в эту позицию, то просто все начало бы не то, чтобы по швам трещать, а распадаться, знаете, как в ускоренной съемке. Видели когда-нибудь, как происходит распад вещества? Яблоко там портится, из свежего оно. Ускоренная, она замедленная, но ее прокручивают быстро потом, да? И у тебя на глазах это яблоко высыхает и гниет. И вот так происходит иногда и в жизни. Откройте, пожалуйста, книгу пророка Аввакума, 3 глава. Книга пророка Аввакума, 3 глава. Текст, который я зачитаю, является аккордным, последним аккордом молитвы этого пророка. То есть пророк молится. Вся глава – это молитва раба Божьего Аввакума. И когда он молится, в конце он говорит, 17 стих и до конца, «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Амен». На мой взгляд, субъективный взгляд, эта молитва имеет несколько уровней. Как правило, воспринимается это всегда в отношении материального обеспечения, материальных благ каких-то и того, что необходимо нам на сегодняшний день, потому что в самом тексте фигурируют эти слова. Если говорить о пшате, это так и есть, это правильно все. Но это не все то, о чем говорится в самом этом тексте. Первый уровень физический. Естественно, когда нет еды, нет работы, нет урожая и вообще ничего нет. Вот куда ни ткнись, везде плохо и везде отказ у тебя. Вот куда бы ты ни пошел, везде ничего. Причем, обратите внимание, это не тогда, когда человек ничего не делает и ходит просит у других. Поймите разницу. У этого человека есть смоквы свои. Это его территория, это то, что его, но оно не рожает сегодня, ну в этом году. У него есть виноградник, чтобы посадить и ухаживать за ним. из вот такого прутика, из корешка, да, чтобы вырастить лозу, которая дает хорошую гроздь, вот хороший виноград. А это в итоге потом, естественно, изюм, то есть еда, это вино, и это то, на что можно обменять другие продукты или продать и купить другие продукты. То есть это статья дохода. Смоквы то же самое, сушат и продают. Продают и свежими, естественно. Кстати говоря, в традиции иудейской некоторые раввины как раз этим и занимались, они продавали сухофрукты. Такое у них было обеспечение вот себя и своего дома. Маслина изменила. Человек владеет маслинами. Кто знает, сколько должно пройти времени, прежде чем маслина начнет давать маслины? Вот посадить ее, а потом уже можно собирать с нее маслины. 30 лет. Маслины не садят для себя. Понятно? Маслины садят для детей, особенно для внуков. Тот, кто сегодня садит сад из маслины, он его не для себя садит. Это то, что перейдет по наследству детям. Те, кто владеют маслинами, они их получили от родителей или от дедов, или от прадедов. Маслина живет очень долго и развивается очень медленно. Даже при условии, если ее поливать все время. А здесь ее никто не поливает. То есть их посадили, и она потихоньку она растет, пускает корни. 30 лет надо, прежде чем ты с нее начнешь брать плоды. Это человек, у которого за плечами очень серьезная материальная база, созданная им самим и его предками. Понимаете, о чем я говорю? И сегодня у него нет нигде ничего, не получается. Нива не дала пищи. Если маслины должны были посадить, и уже посадили его предки, то хлеб, нива – это хлеб. Пшеница, зерно. Это каждый год человек садит. Там тоже ничего не выросло. Скот – то же самое. Но для того, чтобы иметь рогатый скот, мелкий или крупный, это занимает время. Вспомните, сколько у Якова ушло времени на то, чтобы создать свое стадо. Параллельно он, естественно, еще культивировал вот этот цон, мелкий рогатый скот, для своего тестя Лавана. Уходит время на это все. Мы точно так же в жизни вкладываемся в разного рода проекты. Не знаю почему, но вот слово «проект» всегда ассоциируется с постройкой какого-то здания. На самом деле любая наша идея, которую мы хотим реализовать, это проект. Воспитание детей – это долгосрочный проект и очень серьезный. Создание семьи – то же самое. Приобретение специальности – это планирование будущего своего. И вот у этого человека, у которого наследство хорошее было, который сам трудится и работает, все плохо и вроде бы надежды никакой. И знаете, когда надежды нет, еще хуже. То совсем уже плохо. Так хоть бы надежда какая-то есть. Хоть на что-то можно рассчитывать. А так и этого нет. Никакой перспективы впереди. Это очень сильно влияет на настроение человека. И именно в этот момент начинает деградировать духовная сторона жизни многих верующих людей. Потому что зависела она не от Бога, а от этого всего. Такие моменты наступают, я думаю, у любого человека. Но те, чья вера строилась не на материальных благах этого мира, те, чья вера строилась на его связи с Богом, у него ситуация лучше. То есть физически вот в этом мире она точно такая же. Одинаково выглядит. И тому плохо. Но у одного вообще никакой надежды нет. У второго есть упование, которое невозможно от него забрать. Поэтому на одного человека эти вещи будут влиять, пока он не освободится от зависимости. Для чего мы постимся? Просто не едим и не пьем. Для чего? Мы же не можем без еды, правда, нет? А для чего мы постимся? Чтобы смирить свой внутренний человека и себе самому показать, что мы способны и без еды прожить какое-то время. Мы можем обрезать как бы то, без чего вроде бы невозможно жить. И продолжать жить вместе с Богом, питаясь Словом Божьим и молитвой. Конечно, во всем этом есть границы. Но мы это делаем для того, чтобы себе показать, что мы не зависим от этого, а зависим от Бога. Второй уровень духовный. Я думаю, что каждый человек, который уверовал в Бога, он старается как-то послужить Богу, вот что-то сделать для Него. Неважно, какой это уровень, там, мало это или много, вообще никакого значения не имеет. Но любой человек, который уверовал, он хочет что-то сделать, так или нет? Он хочет послужить. Хоть что-то небольшое, но хочет. И вот когда в его жизнь приходят трудности, вот такого рода, начинает подсыхать. Иногда у служителей происходит именно то, о чем здесь написано у Аввакума. Почему Писание сравнивает хлеб с Божьим Словом? Почему Писание сравнивает вино с Духом Святым? Или с кровью Машиаха? Откуда эти прообразы? Из Слова Божьего, так или нет? Маслина. Что такое маслина? Елей, да? В русском языке елей. Это масло. Символ Святого Духа. Так или нет? Вино. Символ крови Мессии. Разве может такое происходить, чтобы в твоей жизни перестало это действовать? Или кормить тебя, или питать тебя. Но у людей, у некоторых, именно это и происходит. Почему? Потому что они не на этом вообще строили свою жизнь. Иногда кто-то, кто привык, например, питаться от какого-то источника, представьте себе, вот Аввакум молится вот этой молитвой, да? И он говорит, хотя бы не стало у меня это, то. То есть он владел чем-то. Были люди, которые зависели от этого человека, у которого есть поле, у которого есть маслины, у которого есть виноградная лоза. Так или нет? Они питались от него, неважно как. Работали и получали заработок. А теперь он говорит, извини, не могу тебя нанять. Платить тебе нечем. И что тогда? Теперь и он не может в свой дом ничего принести. Были те, которым он просто это давал, как цдака, а теперь нету. Совсем ничего нету. И некоторые начинали бы роптать тогда. Вот он такой-сякой, где-то точно припрятано, а нам не дает. Люди всегда найдут, за что осудить человека. Иногда у служителей наступают очень похожие периоды. И поверьте, я сейчас не говорю о себе и не намекаю на себя. Вот Бог положил на сердце это слово, эту проповедь. Я не могу сказать, что у меня сегодня именно такая вот ситуация. Но в моей жизни было несколько раз. Именно это, вот то, что тут написано. Когда куда ни ткнись, вот везде отказ, минус, еще там должен куда-то что-то. И как-то надо жить дальше. И то, что заработал, тебе не дали, а еще должен, и забрали. Я это все проходил. Ну, не только я, моя жена, естественно, дети, которые с нами. И я точно знаю, я точно помню тот период и то состояние вот свое. Мы летали, как на крыльях, вот с моей женой. Мама наша, она тогда была еще не в Боге. Наверное, вообще думала, что мы с ума сошли. Но Бог был настолько близко, вот так хорошо было. Ну реально, вот ты кушаешь там, хлеб невозможно кушать постоянно. Мы сушили его просто, этот хлеб, вот, сухарики с чаем. Вот такая вещь. Несколько месяцев. Самая доступная еда, базовые продукты. Но ощущение, знаете, ну просто ты на небе. Я знаю точно, о чем я пытаюсь сказать. Я не знаю, ли сумею передать это в вашу жизнь, в ваше сердце. Но вот это осознание, что ты принадлежишь Богу, Он полностью контролирует всю ситуацию. Оно дает такую внутреннюю силу, именно силу, силу к жизни, силу к служению. Я сегодня говорю это слово для тех, кто подсох, для тех, кто ослаб, для тех, у кого, может быть, сегодня не с чем выйти за кафедру, для братьев, для сестер. Я это слово сегодня говорю для того, чтобы ободрить наших, вот тех, кто служат. И если сегодня у кого-то в жизни вот такой период, молишься, молишься, читаешь, читаешь, а нету хлеба, ну нечего дать. Молишься, молишься, молишься, молишься, уже и постился это, ну нет винограда, ну нету, нет вина, нечего выплеснуть, вот, да? Не знаю, вот Бог побудил меня сегодня говорить эту проповедь. Еще раз скажу, сегодня в моей жизни вот период, слава Богу, я благодарю всегда Его, конечно, за это. Но, конечно, у нас сегодня радость вот в нашей семье, великая радость. У нас внучка родилась. А 2 года назад, когда мы узнали, что Вика заболела раком, вот было именно то, о чем я сейчас вот говорю. Мы вошли в другой период, понимаете? И тогда, кому интересно, откройте, посмотрите, о чем я проповедовал и говорил. Я говорю о том, что внутри, то, что на сердце. Я знаю, что за Бога надо держаться. Руками, ногами, зубами еще примотать себя всем, что у тебя есть. Ремнями, шнурками. Просто вот, чтобы Он тебя завязал в край одежды своей. Вот так надо. Я помню, в тот период я был на выезде, я поехал по служению, и мне брат один, друг мой пастор, он даже боялся спросить. Он как бы намекал на этот вопрос. И говорит, ну если там, не дай Бог, что вот вдруг, как бы, ты будешь служить Богу? Я говорю, конечно, конечно, а как же иначе? У нас в жизни есть моменты и периоды, когда не то, что небо с овчинку кажется, жизнь заканчивается наша. Ну все, дальше все. До точки ты дошел. До своей этой точки. И вот в этот момент открывается, на кого ты уповаешь, на кого ты надеешься. Простирается ли твоя вера за пределы земного мира или нет? Вот в чем твой вопрос. Бывает так, что служителю нечего в этот момент предложить народу Божьему. Почему? Вот у него в духе, внутри, вот так как сейчас Аввакум говорит, но с Богом он не теряет свою связь. Понимаете? Он с Богом, он ожидает, он уповает на Него. А люди начинают списывать. Ну все, свое отработал, что с него теперь взять? Вот он, ну что он? Раньше такие проповеди говорил, а сегодня не пойми что. Раньше пел так хорошо, а сейчас ни голоса, ни подачи, ничего. Ну все, спекся. Давай, на выход. А внутри у человека он просто проходит вот этот период. Когда в наших закромах есть и вино, и шемензе, это оливковое масло, и изюм, и сушеный, и такой, какой хочешь, да? И хлеба полно, и мясо, ну все есть. Да? О, вот это классно, молодец, хорошо. А Бог берет и проводит вот через такую ситуацию, когда кормить нечем. Самому кушать нечего, не то что другим дать. Вот самому нечего кушать. И все, начинается ропот, начинается недовольство. Если сегодня кто-то недоволен своими служителями, вспомните, чем вы питались от них. Вспомните, как они молились за вас на коленях по ночам. Вспомните, как они тратили свое время, а иногда и финансы, просто для того, чтобы как-то вот вашу улучшить внутреннюю часть. Не считаясь ни с чем. Утром на работу, а он к тебе едет, потому что тебе плохо, и сидит с тобой до 2 часов ночи. А в 4 подъем или в 4:30. И на работу, как все. Вспомни об этом. Вспомни, что его житницы, его скот, это твоя пища была когда-то. Ты сегодня крепкий и сильный, потому что ты ел хорошо. Потому что тебя хорошо и правильно кормили. Где брать силы, если происходит такая ситуация, которая здесь написана? Везде все плохо, ничего нет, вообще ничего нет. Где брать силы? 17-й псалом. Я хочу прочесть один стих. 33-й стих в 17-м псалме. «Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь». Аминь. Все, что в нашей жизни происходит, происходит потому, что Бог так устраивает твой маршрут. Псалом 17:33. Псалом 17:33. Почему это происходит в твоей жизни, друг? Это не случайность. Ты должен понимать, что Бог строит для тебя твой индивидуальный маршрут. И для тебя это самое лучшее, самое правильное. Когда на этом пути твои мышцы, твои сухожилия станут крепкими и закаленными. Когда ты перестанешь вести себя как изнеженный человек, когда ты станешь ротоборцем, когда ты станешь воином, которому не важно, есть с ним армия или нет ее, ты просто будешь понимать, вот ты, а вот враг. И не важно, сколько там. Ведь Писание говорит о том, что не бойтесь, убивайте их, убивающих тело, и больше ничего не способных сделать. Я сейчас не имею в виду физическое противостояние, да? Духовное. Иногда людям кажется, вот это, да как это можно сделать? Это так, оно такое большое, это невозможно сдвинуть с места. А ты всего один, ты такой маленький. Когда ты с Богом, ты не один. Когда ты с Богом, ты не маленький. Здесь написано, Бог припоясывает меня силою. Вы бы хотели, чтобы прямо сегодня в твою жизнь пришел Бог, сказал, подними руки. Не вот так. Вот так, подними руки, чтобы я тебе мог припоясать. И своими руками бы припоясал и затянул бы еще пояс этот. Так, чтобы ты силу почувствовал свою. От Него. Я думаю, получив из Его рук только какие-то вещи, да мы бы уже готовы были подковы гнуть. Мы чувствуем себя немощными и слабыми, маленькими и неспособными что-то изменить, только по той причине, что забываем, кто припоясывает нас силой. Мы забываем, кто наш Бог. Мы привыкаем к этой мысли, и для нас Бог, Он Бог, мы как бы молимся, но мы не верим, что Он может сделать что-то в нашей жизни. Мы не верим, что да, это может произойти. Мы ограничиваем Его. Мы не пускаем Его просто на эту территорию своими запретами. Вы знаете меня очень хорошо, я надеюсь. Я никогда не страдал заносами, знаете, в какую-то мистику или там еще во что-то. Я благодарю Бога, что Он дает мне очень здравый подход ко всему. Именно это я сейчас и говорю. Здравый подход – это понимание того, что Бог всемогущий, Он сотворил небо и землю из ничего. Мы не можем даже одну молекулу создать из ничего. Как бы мы ни старались. Он мир физический, материальный сотворил просто потому, что захотел и сказал об этом. Произнес слово, и это стало. Мы вообще не понимаем. Это для нас абстракция. Абстракция. Мы не можем это описать и объяснить, как это делается, как это работает. Но верой мы можем это принять. Поэтому в послании к евреям и написано, что мы верой познаем, что веки, то есть что такое веки? Материальный мир с пространством и временем. Сотворен Словом Божьим. Мы это только верой можем хоть как-то там вот потрогать. Бог припоясывает меня силой и устрояет мне верный путь. Послушай, душа, этот путь правильный для тебя, верный. Но он такой тяжелый, но я не хочу туда идти. Ты если туда не пойдешь, будет в 100 раз хуже. Тебе туда, вот в этот коридор, иди. Он устроил уже для тебя это. Иди, ты там будешь реализован. Ты там будешь сытым. Даже если в животе будет пусто. Вообще, когда пустой живот, хорошо. Мне нравится это состояние. Легкость такая, знаете. Тяжести никакой. Я один раз в жизни очень сильно переел. Это в армии было. Очень сильно. Я потом 2 дня выдыхал это все. Гречка с мясом. Представляете себе, в армии в наряд попал, а земляк – повар. А ты в наряде. Я говорю, Тимо, хожу, у тебя там есть. Да, говорит, давай, иди сюда. Вот этот котелок, что на 6 человек мы ели, он мне туда мясо, мясо у нас бацилла называлось. Там, где я служил. Кусок мяса, это кусок бациллы был. Он мне навалил полный котелок. Гречка, ну представьте, нам, с мясом. Я сел, это все съел, и я потом чуть не умер. Ну, от переедания. И я гречку до сих пор не могу есть. Как бы последние там несколько лет еще так иногда, но вот после того случая, до армии я гречку очень любил. С маслом сливочным. Вот мама сварит, и со сливочным маслом гречка. Все. А вот после того случая я ее видеть не мог лет 20, если не больше. Сейчас так сдалека могу посмотреть, еще пару ложек скушать, и сразу у меня воспоминания тяжелые начинаются. Но давайте сейчас перенесемся в духовную область, да? И многим людям такое состояние, вот тяжелое, оно как бы нормально. Главное, что сыты. Ничего, что тяжело. Наверное, мы разные, но вот это ощущение, когда живот пустой, вообще дает такую тебе вот силу, такую энергию. Особенно, когда он начинает к спине подлипать. Сегодня я не могу этого сказать о себе. Я думаю, все мы имеем пару килограмм лишних. Но в принципе, вот, да, вот это ощущение независимости, как бы легкости, сила приходит отсюда. Бог, Он устраивает наш маршрут, Он устраивает наш путь. Об этом сказал Давид. Человек, который тоже очень много пережил в своей жизни. Плохого, тяжелого, неприятного. Поэтому все, что Бог для тебя делает, это благо, это хорошо. Нам нужно помнить, что Бог никогда нам не дает испытаний, которые могут нас сломать. Когда человеку тяжело, очень часто люди говорят, я это не выдержу. Поднимите честно, кто так говорил когда-нибудь. Я это не выдержу. Я на всякий случай тоже подниму руку. Я не помню, мне кажется, что да. Хотя вторая моя часть говорит, что нет. Тут я с собой не согласен. Но я как все. Я же тоже человек. Я это не выдержу. Знаете, что происходит в этот момент? Обетование, обещание Бога, которое Он дал нам в Священном Писании. Оно записано в первом послании к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Откройте, выучите на память это место. Здесь пишется слово «искушение». Правильно написать «испытание». «Вас постигло испытание не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть испытываемыми сверх силы. Но при этом испытании Он даст и облегчение, так, чтобы вы могли его перенести». Это обещание Бога. Аминь. Когда в нашу жизнь что-то приходит, и мы говорим, «Господи, я этого не выдержу», это значит, сейчас кто-то один врет. Или Бог, который пообещал, что такого не будет, или ты, который не понял просто ситуацию. Но Бог праведный, Он не врет. Он говорит правду. А мы очень часто врем или подбираем. Поднимите руку, кто не врет. О, дети, дети подняли. Аллилуйя. Так и есть. Дети до определенного возраста, они не врут. Они не понимают. Они не понимают, что им надо это прятать, им надо это как-то обойти. Хорошо, когда в собрании дети, правда? Бог говорит через них. Ни один взрослый не поднял, дети все подняли руки. А вам уже можно не поднимать, вы уже большие. Да-да. До определенного возраста дети, вот они все, что думают, все, что видят, они все говорят. Все как есть. Ребенок, он таме, он чистый, он не понимает. Тамим, он как бы он не понимает, что это надо спрятать. Это взрослый уже понимает. И вот мы часто врем или подбираем. Писание говорит, что Бог никогда этого не делает. Ему нет нужды просто такой. И Он говорит, вас постигло испытание на человеческом вашем уровне. Что это значит? Те испытания, например, которые пережил Иешуа, будучи человеком и во плоти, нам не дает Бог таких испытаний. Это не наш уровень. Мы не сможем. Мы умрем. Поэтому Бог этого не делает. Люди в Писании, которые были очень сильно испытаны, например, такой как Иов, да? Иона тоже 3 дня в рыбе просидел. Там пахнет нехорошо, воздуха, наверное, не хватает. Желудочный сок, еще там что-нибудь. Остатки пищи разлагающиеся. 3 дня, не час и не 3 часа. 3 дня. Это много. И Бог погрузил его в эту ситуацию тяжелую. И на 3-й день он понял и начал молиться. До этого как-то вот держал свою линию, видимо. Взвешивал, размышлял. В Писании есть много людей, которые были очень сильно испытаны. Кто-то прошел испытания, а кто-то нет. И это для нас образы, это для нас примеры. Но когда мы чувствуем в своей жизни такой же период, о котором говорит Аввакум, Везде все плохо, и ниоткуда ждать помощи. Помни, что Бог не дает тебе испытания выше твоих сил, и во время этого испытания Он даст тебе и облегчение, так, чтобы ты мог это перенести. Вспомним Авраама, которому Бог сказал: «Сын твой, Ицхак, принеси его в жертву мне». И ничего не объясняет, и наперед ничего не обещает и не говорит. Вот пойди его, принеси в жертву. Ицхак, которому на то время 37-38 лет приблизительно, он тоже идет с отцом, и он согласен, и он готов. Он дает себя связать, дает положить на жертвенник. По дороге он спрашивает: а где агнец? Он говорит: ну, Господь усмотрит себе агнеца, пойдем. Тяжелый момент. И это не на лифте подняли, знаешь, там и подумать не успел. Раз, два, и на 10-м этаже. Пешком идти наверх на гору, это там полдня занимало, а может и больше. Может и меньше, не знаю, несколько часов точно хороших. Гору Мария мы знаем, да? И что чувствовал в это время Авраам? Когда он получил облегчение? Когда? Когда увидел барана, который запутался рогами. Правильно? Очень многие из нас не доходят до этой точки, чтобы увидеть барана, который Бог уже приготовил. Он там есть, но ты его не видишь. И ты уверен, что его там нет. Понимаете, что я пытаюсь сказать? Мы в своих испытаниях не поднимаемся на свою гору моря, а мы разворачиваемся и идем назад, потому что мы решаем: да не, ну тут ну шо, ничего, надо обратно. Нужно дойти до конца, потому что Бог определяет точку, в которой Он открывается тебе, как Адонай Ире, как Бог, который все предусмотрел, устроил твой путь. Бог же тоже устроил путь Аврааму и барана приготовил. Как он там тихо сидел или спал, не знаю, он его не видел. Но он там был. Это агнец. Мы думаем: нет, это не можно, это надо назад. Мы разворачиваемся, мы придумываем для себя какие-то объяснения, чтобы не служить, чтобы не идти, чтобы не жить дальше, как жил ты до этого. Это недоверие. Мы хотим наперед все знать. Я помню, я был свидетелем, не буду говорить где и кто пастор, в каком собрании, своими ушами слышал. Пастор говорит: братья и сестры, давайте молиться, нам надо купить аппаратуру. И там один из его помощников говорит: а деньги уже есть на аппаратуру? Ну, как бы, если деньги есть, надо молиться уже начинать. Если денег нет, что молиться? Очень часто люди так поступают. Они хотят наперед узнать все условия. А это как, а то как? Вы видели раба, который договаривается со своим господином об условиях? Я тоже нет. Ему что сказали, то и делает. А господин определяет. И определяет, будет спать или нет, будет кушать или нет сегодня. Какую работу дать? Тяжелую или легкую? Он все это знает. Он устрояет наш путь, наш господин, наш создатель. Если кто-то для себя делает пометки и пишет, я очень рекомендую прочитать первую главу послания Иакова. Со 2 по 8 стих. И обратить внимание на 5. Текст примерно такой. Братья, радуйтесь, когда в вашу жизнь приходят испытания. А в 5 стихе написано: если кому-то мудрости не хватает, просите у Бога. Мудрость просите у Бога. Чтобы понять, что в этих испытаниях ты становишься другим. И это нужно не Богу, это нужно тебе. А мы не хотим. Мы хотим быть чемпионами и не хотим тренироваться тяжело. Мы хотим быть служителями и не хотим, извините за такую грубость, там, выхаркивать все, с чем связано, жертвы по служению. Ну, не хотим. Хотим удобно, хотим комфортно. Время есть, служим. Времени нет. Ну, времени нет. Что ты пристал ко мне? Ну, некогда мне. Ну, не нравится, я совсем уйду. Примерно вот так все выглядит. Из года в год. Много лет. Всегда так. Люди забывают, что, служа Богу, они не делают одолжения никому. Это им нужно самим. Хотим награду, похвалу, оценку, признание и еще там что-то. За бесплатно не хотим работать. Только за деньги. Ну, они могут выражаться в разном виде. То есть, понимаете, духовная валюта, она же конвертируется во что хотите. И каждый хочет конвертировать, как ему надо. Но рабы этим не занимаются, в принципе. Должен делать, и все. Раб ничего не стоящий. Я снова возвращаюсь в книгу пророка Аввакума. С 18 стиха звучит то, что должно освободить человека от материальной зависимости, сопричастной к Богу. То есть человек верит в Бога, потому что, в принципе, это выгодно и это правильно. Он не верит Богу, потому что Он дал ему спасение. Он не верит Богу просто из благодарности и так далее. Он строит свои отношения как на свободном рынке. Аввакум так не поступает. Он говорит: «Но я и тогда буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Человек прекрасно понимает, что от Бога зависит, будет урожай или нет. Вообще все это понимали. Даже язычники, которые поклонялись камню и дереву, тоже думали, что это зависит от ихнего идола. Будет урожай или не будет, так или нет? Природа человека так устроена. Человек подспудно знает, что он зависим от того, кто его создал. Но те, кто отклонились от этого пути, нашли утешение в идолах. И им кажется, что от идолов теперь это зависит. Нормальный человек понимает, что это зависит от Создателя. Тот, который неправильно верит, он как бы тоже так верит, но неправильно применяет свою веру. Он опирается не на Создателя, а на обман, который держит в правой руке. Поэтому человек понимает, любой понимает, что от Бога зависит. А представьте, когда ничего нет, ни смоковницы, ни винограда, ни масла, ни оливок, ни хлеба, вообще ни скота. Тут не придумаешь хуже ситуацию. Он говорит: а я все равно буду радоваться о том, от которого это все зависит. Понимаете, вот схема какая. Он не обижается на Бога и не говорит ему претензий: Господь, я тебе служил 25 лет, а ты мне тут такой панчер устроил. У меня никуда ни кинь, ничего нет. Ну и зачем мне такой Бог? Он не говорит этого, а многие говорят: а ты так? Так я обижусь и уйду от тебя, а я вот так. И кому тогда хуже, человеку или Богу? Мы, как маленькие дети, пытаемся манипулировать своим Отцом Небесным. Вот что происходит. Аввакум не пытается манипулировать Богом. Он принимает все, как есть. Тяжело? Да. Правильно? Да. Потому что если этого не сделать, еще будет хуже и тяжелее. Но для того, чтобы это вместить, для этого надо иметь зрелость определенную. Но именно так устроены законы, по которым все происходит. Люди, живя на этой земле, не понимают, что все происходит по законам, установленным Богом. И точно так же, как работают законы физические, химические и биологические, точно так же работают и духовные законы. И никогда не будет по-другому, потому что тот, кто все сотворил, вот так он решил. 19 стих: «Господь, Бог, сила моя. Обычно люди свою силу чувствуют от своего материального состояния. Способен влиять на что-то, да? Почему? Ну, деньги есть. Связи, например, есть. Он может повлиять на это. Надавить может. Обычно вот так воспринимают люди. Как все устроено в этом мире. Но вы знаете, даже в нашем собрании. Почему даже? Ну, потому что, ну что мы? Мало кто знает. Он мы есть, мы существуем. Достаточно, что о нас знает Бог. Но в нашем собрании есть эти свидетельства, когда людям говорили, ты никогда здесь не будешь. А человек говорит, так это не от вас зависит. И он думает, ну вообще уже как бы. И он все равно там находится сегодня. Потому что он точно знает, от кого это зависит. Людям кажется, нет, это от нас зависит. Бог, какой там Бог? Мы тебя сейчас в черный список занесем, ты там хоть бейся головой об стенку, не пробьешься через эту стенку. Мы ее построили. А Писание говорит, если Бог откроет, никто не закроет. Так или нет? Писание говорит, что мы уповаем на того, чье имя Порец, прорывающий преграду. Одно из имен Машиаха. Но эта вера должна быть цельной. У нас могут быть какие-то страхи. Конечно, мы же люди живые. Бывает страшно. Но уповаем на того, кто обещал. И мы не говорим, вот ты обещал, ты теперь должен. Так не уповают на Бога. Это внутреннее ощущение, что Он не обманет, не подведет. Он правду сказал. Это абсолютное вот это состояние. Посмотрите, человеку вот лечь и умереть осталось, да? А он говорит, я не только, я радоваться буду, не ходить с постным лицом, знаете? Он говорит, я радоваться буду. Достаточно, что есть Бог спасения моего у меня. У других нет, а у меня есть. А всего остального и у других может не стать. И тогда на что они будут надеяться? Мы надеемся на Бога живого. И Он говорит, Он сделает ноги мои, как у оленя, быстрыми. То есть так, чтобы бегать, надо силу иметь в ногах. Для этого надо хорошо кушать. И не переедать, ты не побегаешь, как олень. Будешь ползать или перекачиваться. На высоты мои возведет меня. Вот почему я привел в пример Авраама. Он говорит не на чью-то высоту, на мою высоту. На высоты мои. Послушайте, у каждого из нас есть своя гора Мория. У каждого из нас есть высшая точка нашей жизни и реализации в Боге. И для каждого из нас отдельно это свой Эверест. Понимаете? Не надо сравнивать себя с другими. Господь, возведи меня на высоту, как вот этого. Бог тебе говорит, зачем оно тебе надо? Ты давай на свою высоту зайди. А мы хотим, как он. Он это он, а ты это ты. У него свой путь, свой маршрут, свои условия, своя среда и многое другое. И свои отношения с Богом. И не надо смотреть на кого-то. Смотреть надо только на Бога и на Машеха. И видеть себя вот в этой картине. В общем плане. Когда мы собираем пазл, мы же не думаем его собрать по-своему. Мы хотим его собрать так, как задумал это автор. Правда? И как нарезал эти штучки тоже. Подходит или не подходит? Все, кто хотят по-другому, им надо пазлы собирать с ножницами. Попробуйте дома. Очень удобно. Вот с уголка как начал, и в уголке закончил. Возьми ножницы, и у тебя все получится. А все, что ты нарежешь, будешь затыкать там, где там у тебя чуть-чуть. Потом посмотришь, какая картина выходит. И многим она нравится, потому что оно мое. И он его так любит. И ему не важно, что там думает автор и создатель. Вот он шедевр. Он думает, что он создал шедевр. Вот так вот люди подходят к своей жизни. Собери свой пазл. Зайди на свою высоту. Стань тем, для чего ты родился. Ты никогда не сможешь стать другим человеком. Ты единственный, неповторимый во Вселенной. Причем во все времена и среди всех народов. Нету такого второго. Ты один. Уникальный. Возлюбленные братья и сестры, пускай Господь благословит нас, чтобы мы не роптали, чтобы мы не ныли. Ну, если сильно тяжело, надо поплакаться. Но в жилетку к Отцу Небесному, вот к Богу. Он верный, он проведет тебя, и ты станешь другим просто. Вот пройдя через эти обстоятельства, ты станешь другим. Это то, чего он хочет. И хочет этого для тебя, чтобы ты стал другим. Чтобы ты стал ценить то, что у тебя есть, то, что ты выбрал когда-то сам. Аминь. Давайте поднимемся на ноги. Небесный Отец, я благодарю Тебя и славлю за Твою милость. Я благодарю Тебя за Слово, которое Ты дал нам в руки, и мы можем иметь это как хлеб насущный в своей жизни. Благослови, пожалуйста, каждого человека, все, кто проходит трудности, чтобы хватило благодати, хватило веры пройти до конца свое испытание и войти в полосу благословения. Молюсь во имя Иешуа Мессии. Аминь.